Они долго не могли прийти в себя. Арон вынужден был трижды перевести им сообщение ТАСС, прежде чем они что-нибудь поняли. «Так говоришь, русские нас освободили из рук японцев?» — недоверчиво переспросил Глен. «Смотри сам», — Арон потряс газетой. «Здесь черным по белому написано это. Ты, оказывается, был в ханчинской тюрьме, остолоп». «А хрена с два», — упирался Глен. «Они не могли так написать. Пресса — это пресса, а не цирк». «О, Боже!» — нервничал Арон. «Я что, вру, по-твоему?» И в подтверждение своей правоты стучал кулаком по снимку на первой странице газеты, где они, веселые, стояли рядом со своими освободителями. Статья в первой колонке называлась «Бал дружбы», и написал ее тот самый писатель, который так хорошо с ними разговаривал. «Но ведь он, зараза, знает английский. Он не мог нас не понять», — нервничал Стан. «Плюньте», — весело блеснул глазами Рик, — «плюньте и разотрите. Они официально перед всем миром признали, что мы живы, ребята, а это главное». После этой статьи Лев Спиридонович счел своим долгом объяснить им официальную точку зрения. «Вы стали жертвой трагической ошибки, господа. Ваши страдания от рук японцев», — сарказмом прервали они его. «Минуточку», — попробовал успокоить их он. «Меня легко перекричать, я один. Позвольте мне закончить, господа. Да, с вами произошла крайне неприятная история, признаю. Теперь, прочитав эту статью, вы можете чувствовать себя обманутыми. Однако, если вы попробуете подняться над своими чувствами и эмоциями и объективно взглянете на факты, учитывая интересы обоих наших государств, тогда все предстанет перед вами в несколько ином свете. И вы согласитесь со мной, что на существующем этапе международных отношений обнаружение всей правды не будет на пользу нашему общему делу». «Да, за такую правду зубами не ухватишься», — печально сказал Стан, забыв о том, что своих передних зубов у него уже нет. Все засмеялись. Лев Спиридонович почти убедил их. И если бы они не пережили на своей шкуре то, что им выпало, они не поверили бы в это. Во всяком случае, заместитель Макарова успешно смягчил их гнев, а когда от имени руководства принес горячие извинения за зло, которое им причинили, они были почти готовы обо всем забыть. «Можете написать родным», — сказал Лев Спиридонович. «Они должны узнать от вас, а не только из прессы, что вы живы, здоровы и находитесь здесь. Поэтому не ленитесь, господа, беритесь за ручки». «Но ведь мы уже написали», — удивленно возразил Регис. «Да, конечно, но те письма пошли обычной почтой. А у нас это может длиться месяцами, поэтому начальство, идя вам навстречу, решило отослать ваши письма спецрейсом в Москву, там передать их в американское посольство. А посольство немедленно перешлет их с дипломатической почтой вашим родным. Так будет значительно быстрее», — заверил он. Правда, Лев Спиридонович попросил у летчиков, чтобы содержание писем не очень расходилось с сообщением в прессе, потому что ни в коем случае нельзя подрывать основы союза двух великих держав. В детали лучше не вдаваться. «Это единственная скромная просьба к вам. А в остальном можете писать, что заблагорассудится. Лучше всего о вещах приятных, господа. Зачем родных пугать? Они и так много пережили». «Короче говоря», — прервал его Арон, «мы должны себя сами кастрировать, иначе это сделаете вы». «Ну зачем так обострять?» — обиделся Лев Спиридонович. Чтобы не испортить им праздник, он припас в загашнике еще одну новость.